Нарисуйте себе рисунок, где родительская программа наезжает на взрослую позицию, а между взрослыми дитя нет связи. Типичный такой, пример такой личности отписан у Антона Павловича Чехова в рассказе «Человек в футляре». Герой рассказа от всех и от себя требует выполнения всех правил. Основной его тезис – как бы чего ни вышло. Чехов талантливо показывает, как этот человек затерроризировал не только себя, но и учеников, и учителей всей гимназии. Такой человек не может веселиться, радоваться жизни, да и грустить он себе позволить не может, ведь ум такого человека направлен не на анализ ситуации, а на то, чтобы выполнить правила. К сожалению, таких людей много среди военных, учителей, священнослужителей, аристократов и начальников, которые не успели вовремя уступить свое место более гибкому сотруднику. И как много творческих личностей, талантов и гениев они загубили, ибо уже у них не хватало ума для восприятия нового. Это первый тип человека, человек, не умеющий играть.